В неврологическом отделении было тихо-тихо, что, собственно говоря, удивления не вызывало. Только что объявили отбой. Перед тем, как пристроиться на маленьком кожаном диванчике у входа в Маринину палату, я в последний раз заглянула к ней. Одетая в голубую пижаму, девушка уже полулежала на кровати. В руках у нее была все та же книга. Поверх одеяла симпатичный и явно домашний плед в красную и белую клетку. На прикроватном столике слабо светился ночник. Кушетка, предназначенная для сиделки, пустовала, хоть на ней и белела разложенная постель. «А где Зоя?» — спросила я. «Отлучилась на минуту. Кажется, в туалет», — ответила Марина. «Ну ладно, отдыхай. Если что, я в коридоре, на диване. Я не засну. Всю ночь буду настороже». «Из-за меня?» — с благодарностью спросила Марина. «Да. Чуть что, сразу зови». А потом я полночи лежала на диванчике в холле, напротив входа в отделение, и томилась. Было совсем тихо и почти темно. Слабый синеватый свет рассеивали под потолком лишь люминесцентные лампы над сестринским постом. Там, уронив голову на сложенные руки, спала дежурная сестра. Из приоткрытых палатных дверей доносились храп и сонное постанывание. Отделение спало. Но я как-никак была на сторожевом посту и поклялась самой себе не спать всю ночь. Глаза мои, однако, слипались. А что, если... Совсем ненадолго, на полчасика. Я просто только на секундочку, на полсекундочки закрою Что такое? В районе охраняемого объекта Марининой палаты обозначилось едва слышное шевеление. Скрипнула дверь, что-то прошуршало. Неуклюжая фигура на цыпочках отошла от палаты Марины, держа под мышкой что-то громоздкое, и, крадучись, начала передвигаться в сторону входной двери. Я скатилась с диванчика и рванула ей наперерез. Мягкие бахилы скрадывали звук шагов. Да к тому же моего появления фигура никак не могла ожидать. Результатом был приглушенный взвизг, тут же оборвавшийся. «Что это значит?» — ударил мне прямо в ухо притворно гневный шепот. «Вы кто?» «А вы?» Цепко ухватив этого кого-то за воротник, другой рукой я как шпагу выхватила из кармана фонарик и щелкнула кнопочкой. Неизвестная личность зажмурилась от неожиданности, нелепо взмахнула руками, и на пол свалился тюк, который она держала под мышкой. Я перевела лучик фонарика вниз. Это был не тюк, а игрушечный медведь. Огромный! Что за черт? «Не слепите меня!» — прошептала Зоя с досадой. «Уберите ваш фонарь, идиотский! Вы же меня узнали!» Еще я успела заметить, что Маринина сиделка полностью оделась для выхода. Зоя была в дешевенькой маечке, джинсовой юбке и с летней бисерной сумочкой в руке, которой она отмахивалась от света. «Да, и медведь. Ну и куда вы собрались?» «А тебе какое дело?» Столь внезапный и грубый переход на «ты» со стороны пойманной мною дезертирши, ведь она должна была дежурить возле Марины всю ночь, говорил о том, что разозлилась она страшно. «Лично мне никакого», — сказала я, отвечая на ее вопрос. — Но стоило бы кого-нибудь предупредить о том, что ты больше не хочешь работать, и уйти по-человечески, завтра утром, а не бросать Марину посреди ночи. — Что ты понимаешь? Зоя вырвалась из моей хватки и подняла с пола свои вещи. Выпрямившись, она зыркнула на меня чересчур близко посаженными глазами и взялась за дверную ручку. — Пусти! — Да, пожалуйста. Я отошла от нее и снова уселась на свой диванчик. Зоя замерла, повернувшись ко мне спиной, и так и не отпустив ручку двери. И все-таки она вернулась. Потопталась у двери с полминуты, нагнулась, аккуратно посадила у стены медведя и нерешительно приблизилась ко мне. «Послушай, ты только не сердись. Мне очень, правда, очень нужно уйти. Но ненадолго. Через час я вернусь, честное слово. Но только надо, чтобы об этом никто не знал, иначе меня прогонят. А Марина, то есть ее мама, хорошо мне платит. Я не могу потерять такую работу. Я молчала. Ну, правда, послушай. Тебя как зовут? Я забыла. Хорошо. Неважно. Я вернусь через час. Ты никому не скажешь? Не знаю. Разжала я губы. Все зависит от того, куда ты направляешься. Может, ты прохожих по ночам грабишь на большой дороге? Откуда я знаю? Нет. Испуганно отреклась Зоя от уголовной статьи. Я не на большую дорогу. Я домой, к Славику. Что за Славик? Да сын он мой. Постоянно оглядываясь по сторонам, не идет ли кто-нибудь из старшего персонала, долгоносенькая Зоя торопливо прошептала мне свою страшную тайну. Оказывается, она жила в двух шагах от больницы и была матерью-одиночкой. Ее трехлетний Славик был, по Зоиным словам, совершенно самостоятельным мужчиной. Когда матери выпадала такая желанная подработка вроде ночных дежурств с больными, он безропотно проводил время с бабушкой, сам ровно в 9 вечера ложился спать, но материнское сердце не выдерживало, и в тихие часы ночных дежурств Зоя тайно на час-полтора покидала больницу. Перебегала через дорогу и смотрела на спящего сына, лежавшего в кроватке. До сих пор никто, даже Марина, которая в это время ночи давно спала, не знала о ее побегах. Я оказалась первой. «Не могу я целый день его не видеть», — сказала девушка, шмыгнув носиком и выгнув бесцветные брови. «Понимаешь, своего Славика у меня не было, но Зою я готова была понять. А почему же ты тогда на такой работе? Потому что состоятельные больные платят хорошо. Знаешь, какие гроши медсестры получают? На одну зарплату мы бы с мамой и Славиком не протянули. Эти ночные подработки — спасение просто». Да и не часто они выпадают-то, раза 2-3 за год. Но я пойду, а? От волнения на лбу и длинненьком носике Зои проступили крупные капли пота. Ладно, иди, не скажу я никому, буркнула я. Эх, какое разочарование! Никого-то мне не удалось разоблачить. Мать-одиночка, сбегающая по ночам проведать свое дитя. Увы, никакого отношения к детективному сюжету все это не имеет. Зоя подхватилась и мигом скрылась за дверью, бросив взгляд на стенные часы. Вот эти самые часы всерьез действовали мне на нервы. Они так умиротворяюще и размеренно тикали. Не часы, а диверсанты. Но все равно, вот сейчас я прилягу. Нет, я не спать собираюсь. Просто у меня спина затекла. И глаза я закрывать все-таки не буду. Ну, разве что на чуть-чуть. На минуточ. Слушай, как тебя? Чай будешь пить? С печеньем, а? Будили меня весьма беспардонно. Гадство, надо сказать. Но это означало, я все-таки уснула. И проспала. По тем же часам ровно час. Это уже вернувшаяся Зоя, довольная, раскрасневшаяся от быстрого шага, трясла меня за плечо. Какой чай? «Чай у меня хороший, с мятой». Зоя завела меня за столик пустовавшего сестринского поста, включила лампочку и полезла в небольшой, спрятанный в стене белый шкафчик. Оказывается, у сестричек и сиделок этого отделения здесь был оборудован целый уголок-буфет. Удобный уголок для обмена сплетнями и внезапных откровений, на которые бывают так щедры полуночные бдения. «Вот». Зоя придвинула ко мне дымящийся стакан в железнодорожном подстаканнике. Рядом на тарелке с витиеватой надписью «Минздрав» высилась уложенная горкой печенье и лежали кусочки рафинада. «Самое лучшее средство, если спать тянет», — сказала Зоя, присаживаясь напротив меня и быстрыми частыми движениями обеих рук распушая свои жиденькие, чуть вьющиеся волосы. Волосы у нее были тускловатого, неопределенного цвета, точно такие же, как и сама Зоя. Несмотря на свою видимую живость, девушка производила какое-то блеклое, маловыразительное впечатление. Наверное, Зоина прическа помялась под зимней шапкой, а свой белый колпачок сиделка надевать не спешила. «Я в иные дежурства по целому чайнику выпиваю», — продолжала она. «Сейчас мы с тобой попируем». А Татьяну Сергеевну, дежурную сестру, я в сестринскую вздремнуть отправила. Мне ее тоже жалко. Устает она сильно. Троих детей без мужа тянет. Обеими руками она уже держала свой стакан у самого рта и, вытянув губы, тянула чай скорыми мелкими глотками. «А меня ты зачем разбудила?» — сонно проворчала я, но спохватилась. «Нет, вообще-то правильно ты сделала. А я знаю, что тебе спать нельзя», — хитро прижмурилась Зоя. «Ты же здесь в качестве сыщика, да? И дежурство только прикрытие». Она подмигнула мне с заговорщическим видом и шлепнула себя пальцами по губам, показывая, что умеет хранить тайны. Зоя, наверное, искренне любила дешевые детективные романы. «С чего ты взяла?» — насторожилась я. «Да ладно тебе, но Марина мне сказала. Болтает много твоя Марина». «Да нет, она девушка молчаливая. Просто именно от меня у нее тайн почти нет. Мы с Мариной давние знакомые. Правда, до вчерашнего дня давно не виделись. А тогда, 3 года назад, когда она впервые к нам попала...» «Куда это к вам?» — насторожилась я. «Ну, к нам, в неврологическое. Ты что, не знала? Она уже во второй раз у нас лечится. Так вот тогда, в первый-то раз, я тоже рядом с ней дежурила. И тоже каждую ночь. Ей так одиноко было и страшно. И потом я старше все-таки, но в то же время не старая. Короче говоря, — подвела Зоя торжественный итог, — Марина тогда со мной очень подружилась. Ей все время не спалось. Она рассказывала мне все про свою жизнь, про переживания. Прям прорвало тогда ее. Мне даже немножко смешно было. Ну какие такие серьезные переживания могут быть в 16 лет? Я как раз с Славиком беременная ходила. Знала уже, что этот гад, Славиков отец, на мне не женится. Смотрела на Марину, которая места себе не находила, и думала, ну какое у тебя горе может быть, дурочка? Вот у меня другое дело. «Из-за чего же Марина так переживала?» — быстро спросила я, и тут же пожалела об этом. Зоя осеклась на полуслове. Она смотрела на меня своими блестящими в полумраке, близко посаженными глазами, и молчала. Только кончик ее длинненького носика чуть заметно шевелился из стороны в сторону, словно он самостоятельно принюхивался к моей подозрительной персоне. Создавалось такое впечатление, будто этот носик на Зоином маленьком неприглядном личике является независимым одушевленным предметом и существует как бы сам по себе. «Этого я вам не скажу. Это врачебная тайна почти что», — официальным тоном заявила она, настороженно поворачивая голову и глядя на меня в профиль. Я сконцентрировала в памяти главные тезисы всех лекций на тему «разговорить свидетеля», которые нам в свое время преподавали в разведшколе, и приготовилась было применить все эти мудреные науки на деле. Но тут Зоин носик закончил свое исследование и, наверное, выдал мозгу неутешительный результат, потому что она заговорила снова. «Эх, попалась я. Понимаю, не расскажу тебе всего, и ты меня утром выдашь. И останусь я без работы. Сама виновата, проговорилась». Я дипломатично промолчала. Зоя сама, без моей помощи, настраивалась на нужную волну. Девушка снова подвигла кончиком носа, облизнула тонкие губы и потерла переносицу. «Ладно, расскажу. Все расскажу, учти. Но только пусть это между нами останется. Поклянись». «Век воли не видать», — быстро сказала я первое, что пришло мне в голову. «Слушай,